В смысле? В том смысле, что у меня складывается ощущение, что грим – что-то вроде роботов, действующих по определенным шаблонам. И, как ни странно, у них есть алгоритм, отвечающий за сохранение работоспособности. Вследствие этого, все, что нужно, это дать им триггер, активирующий этот алгоритм. Почти как нажать на кнопку для запуска программы. Этот проект как раз для этого и предназначен. Знаешь, Бронвин задумчиво поболтал своей фляжкой, прислушиваясь к плеску внутри. Звучит так, будто ты придумал способ для их контроля. Ответ неверный. Хорнфрик закончил проверять что-то и свернул свое устройство. Я не знаю, как их контролировать. И, наверное, никто из наших союзников не в курсе этого. То, что делаю я, намного проще в своей основе. Есть определенная звуковая частота, негативно воздействующая на метаплоть грим, и даже ненаправленное звучание воспринимается ими крайне нервно, насколько это вообще возможно. Для них, все, что нужно, соорудить передатчик достаточной мощности. Откуда ты знаешь? Вульфвуду было интересно, откуда музыкант это узнал. Из собственного опыта. Конечно же, не всем везет оказаться в безлюдной пустыне на побережье Вакуа, знаешь ли, и много ты их убил, не считал, но закономерность подметил, и сейчас реализую. Вопрос, а твои фокусы со звуком только для грим? Не только, ответил Медвилли на вопрос Ника. При желании можно настроить частоту для любого вида, включая людей или фавнов. Акустические винтовки как раз работают на нужной частоте, позволяющий нейтрализовать любого гуманоидного противника. А что насчет убить? По идее, такое возможно, заметил Кроу. Это возможно, согласился музыкант. Только я заблокировал эту возможность. Аппаратно. Теоретически, эту блокировку возможно убрать, но на это понадобится время. Много. Мне, знаешь ли, не по душе идея создания, скажем, акустической бомбы, способной убить исключительно фавнов или людей. А то мало ли, гордыня взыграет, и захочется устроить маленькую победоносную войну. Это оружие нужно против чудовищ, которых оно уничтожает, неразумных. А гибриды, что насчет них, поинтересовался Бронвин, крайне заинтересованный в получении этой информации. Решение есть. Акустический эмиттер, испускающий звуковые волны нужной длины, будут размещаться на всех особо значимых объектах типа арсеналов, электростанций и прочего. Эти волны неслышимы ухом, но стоит любому гибриду попасть под них, ему обеспечены крайне неприятные ощущения. Скрутит в загогулину, но не убьет. Я уже создал первую партию, которую разместят на ключевых объектах Атласа. Правда, это будет после того, как я разработаю защиту. Не хочешь мучить детей, что мы нашли на объекте Альфа? Это одно из основных требований техзадания, составленного Айронвудом. Как-никак, те, кто был найден там, такие же члены общества Атласа, как и обычные разумные. К тому же, они так или иначе будут связаны с армией. Я как раз заканчивал прототип глушителя. После, займусь их маскировкой под что-нибудь, не вызывающее вопросов. Подгонишь один экземпляр, тебе для приемного сына? Полуутвердительно спросил музыкант. Хорошо, только дай знать об этом генералу заранее. Все же мне придется собирать их вручную. В дверях конференц-зала появился Валентин. «Время», — сухо сказал он. «Уже», — удивился Ник. «Раньше начнем, раньше закончим. Все подразделения готовы». Капелла тихо чертыхнулся, но все же подхватил крест и направился к особисту. Кроу и Медвилли последовали за ним. Тиха мистральская ночь. Любой звук, раздающийся в ней, сродни камню, брошенному в воду, расходится во все стороны, нарушая покой. Чем он больше, тем больше нарушения покоя водной глади. Пробирающиеся по улицам отряды атласских солдат практически не шумели. Тихое клацанье оружия, едва различимое эхо от обуви. Никто не хочет нарушать тишину. Пока что, но скоро, тишина падет. Докуренная сигарета щелчком пальцев отправляется куда-то в темный угол. Рука поудобнее перехватывает обмотку рабочего инструмента. Идущий рядом Кроу завинтил фляжку, наполненную чем-то спиртным перед самым выходом. Рука его механически легла на рукоять предвестника. Как ни странно, но его старший напарник был тоже подвержен нервному ожиданию. Извлеченный из кармана свиток спроецировал голокарту местности и условные обозначения. Мелкие метки, оставленные рыскающими гончими разведчиками Атласа, попадались то здесь, то там. Всего лишь быстро сходящий флуоресцентный маркер, что исчезнет к следующему дню. Судя по отметкам, они уже практически у цели. Все, что осталось, пройти последний поворот. Узкий проулок, где едва разминулось бы трое солдат, сменился улицей. Грязь, заброшенность, темнота. А еще далеко впереди находится их цель. Перегораживающая улицу практически сплошная стена, худо-бедно освещаемая электричеством, была границей территории темной руки. До периметра даже такие районы были полны местными. А вот за ней уже начиналась территория синдиката, куда пускали далеко не всех. Вот только сейчас все окрестности будто вымерли, никому не хочется попасть под раздачу за компанию. Мы на позиции, голос какого-то солдата звучит неожиданно громко. Гранатометчики как по команде навелись на цель. Остальные бойцы оперативно возвели укрепления из притащенных с собой заготовок. С тихим шорохом ткань обмотки слезает с тускло-блестящего креста. Щелкают механизмы переключения. Перекладина уже родным весом ложится на плечо. Прицел выцеливает будущее место попадания. Все, что нужно, это стартовая отмашка. Начали. Рой ракет с шипением срывается к целям дымными кометами. Темная ночь расцветает вспышкой взрыва. Чуть погодя взрыкивает канонада, защитникам явно не понравилось приветствие. Ник осклабился, переводя каратель в режим пулемета. Стоящий рядом Кроу криво ухмыльнулся, крутанув предвестник в руках, скрылся где-то в темноте, явно готовясь ударить в спину врагу, рухнув из ниоткуда. Алые искры сигнальных ракет взмыли в воздух, освещая пространство. Защитники крепости рванули вперед, явно намереваясь раскатать обидчиков тонким слоем. Слаженный многоголосый треск атласских пулеметов живо остудил их порывы. Проревели двигателями десантные корабли, понесшиеся за стену. Вскоре там вспыхнула ожесточенная стрельба. Явно работа сброшенных на головы врагов рыцарей. Что-то громыхнуло. Прикрывшись своим оружием, как щитом, Капелла пошел вперед под звуки выстрелов и рикошетов. В руках пистолет-пулемет, временно занявший место своего полуавтоматического товарища. Ритмично стрекочут выстрелы, один за другим настигающие защитников. Ноги несут вперед, к пролому в стене. Сзади – солдаты Атласа. Впереди – редкие вспышки стрельбы. Пролом пройден почти без снижения скорости. Из дымовой завесы выныривают рыцари, среагировавшие на движение и опознавшие его как союзника. Здесь и там валяются тела членов темной руки вперемешку с покореженными пулями и холодным оружием корпусами роботов. Где-то в другом месте гремит стрельба и рявкает дробовик Бронвина, явно решившего в одиночку выбить защитников. Ник продолжает путь вперед, в глубину территории врага. Вокруг те же скудно освещенные кварталы, что и за стеной. Нос, помимо праховой гари, доносит характерный аромат химии чего-то горящего. Всполошенно застрекотали выстрелы подоспевшего подкрепления. Глухо рявкают короткие очереди карателя, прошивающие и укрытия, и защитников. Слышится свист ветра. Тело рефлекторно уходит в сторону в последний момент. Некто, спрыгнувший с крыши прямо на Ника, громко цыкает и пытается ударить мечом необычной формы. Перехваченный поудобнее крест со свистом врезается в тело врага, отшвыривая его в стену. Ник продолжает свой путь. Позади грохнуло несколько одиночных. Вскоре вместо жилых зданий по обе стороны улицы потянулись доки. Охотник оказался на большой широкой площади, от которой во все стороны расходились более узкие проходы. Остановившись, Ник вогнал свое оружие в землю и оглянулся в поисках идущих за ним солдат. Тот же строй неразговорчивых вояк в чутко покопченной броне, готовых к основной части веселья. Пальцы втопили несколько скрытых рычажков. С серией громких щелчков половина крестовины раскрылась, обнажив практически пустую ленту. В несколько движений Капелла заменил ее на неистраченный аналог из рюкзака. Вскоре взревели двигатели вернувшихся десантных кораблей, начавших садиться на свободное пространство. Один за другим из них начали организованно выпрыгивать солдаты. Вместо привычных автоматов и пулеметов, странного вида пушки, свободно держащиеся в руках, должно быть, банши, доработанные с помощью Медвилли. Среди них заметен сам Медвилли. Саксофон в его руках выглядит крайне неуместным на фоне брони специалистов. Впрочем, с учетом того, с чем могли ходить охотники, смотрелось даже стильно. Откуда-то из проулков появился взваливший себе меч на плечо Бронвин. Начали показываться рыцари вперемешку с солдатами других отрядов, прорвавшихся сквозь стену. «Внешняя территория под контролем. Все выходы перекрыты», — произнес Валентин, державший в руках винтовку. «Что насчет бункера? Вход дальше на складской территории, и он охраняется. Им же хуже. Показывай, куда идти». Начавшееся было столпотворение тут же обрело конкретную цель в глубине складской зоны. Вновь вспыхнула стрельба, явно из чего-то крупнокалиберного. Чертыхнувшись, Медвилли ушел вперед, поднося к губам свой инструмент. Взвился нервный саксофон, кажущийся неуместным в этой обстановке. Через какое-то время до ушей Ника донесся громкий хлопок. «Путь свободен», — сообщил Медвилли. «Я разобрался с охраной». Процессия вновь двинулась вперед, и буквально через сотню метров среди складов показалось нечто, бывшее скорее всего каким-то офисным зданием, превращенным в одно сплошное укрепление. Мешки с песком, огневые точки. Нику оставалось только уважительно присвистнуть на творение фортификаторов. Вот только перед оружием музыканта это оказалось бессильно. Тела врагов валялись то здесь, то там в лужах собственной крови. Что же, это было крайне быстро и результативно. Рыцари по команде бодро двинулись внутрь, прочесывать все закоулки здания. Судя по тишине, в этом не было необходимости. «Все чисто», — ответил оператор, вглядывающийся в показания с роботов, передаваемые на какое-то подобие свитка, закрепленного на левом предплечье. «Отлично», — удовлетворенно ответил Валентин. «Начать минирование». Находящийся тут же командир подрывников отдал команду своим подчиненным по рации. Несколько солдат тут же скрылись внутри здания. Спустя несколько минут внутри прогремел взрыв. «Путь свободен», — доложился командир подрывников. Ник, дождавшись этих слов, бодро отправился внутрь. Некогда типичное офисное помещение, хорошо переделанное хозяевами под свои нужды. Кое-где валяются тела несостоявшихся защитников. Проход вниз обнаружился в глубине помещений первого этажа. Черный закопченный зев прохода вел куда-то вперед и вниз и освещался забранными в решетки плафонами. Выбитые взрывом створки люка валялись на лестнице. Осторожно спустившись по ней, Ник заметил еще одну бронедверь, преграждавшую проход. Пара подрывников сунулись за ним с какими-то приборами. «Снести можно», — ответил один из них, спустя минуту изучения данных инструмента. «Но нужно время. Валяйте», — кивнул Вульфвуд, затягиваясь сигаретой. «Я никуда не спешу. Ух ты, какая встреча! Вот уж не ожидал, что сегодня меня почтит своим присутствием сам каратель». Вульфвуд предпочел промолчать, игнорируя слова противника и сконцентрировавшись на текущей ситуации. Масса солдат, идущих за ним и занимавшихся зачисткой бункера, осталась за дверями, нынче промороженными толстым слоем льда. Виновник этого сейчас стоял напротив него, мерно крутя нечто похожее на кусиригому. Вся разница заключалась в том, что лезвие отдавало холодной голубизной. Внутренняя сторона формы походила на лепестки пламени, что наводило на мысли о крайне паскудном характере ран. Вместо гири, точно такая же кама, нынче находящаяся в руке. Хозяин этого оружия выглядел под стать, высокий, поджарый, одетый в нечто, что можно назвать кожаной легкой броней в черно-синей расцветке. На свободных участках тела немало шрамов, в том числе от холодного оружия. А еще он криомант, и явно не слабый, что только повышало опасность этого убийцы, уж слишком характерным были взгляд и движения его противника. Неразговорчивый, да, что же, значит мне придется говорить из-за тебя. Довольно интересно встретить ощипавшего хвост болотной вороны, знаешь ли, вот только наша встреча будет последней. Согласен. Длинная очередь из карателя наискось прочертила зал, выбивая куски бетона из стен. Метнувшийся тенью убийца на мгновение свел ладони в жесте, похожим на молитву. Светло-голубая комета, сорвавшаяся с рук, хищницей метнулась вперед. Чуйка раненым зверем заорала об опасности. Так и не свернувшийся в защитную форму картайль заслонил тело. Полыхнуло ослепительно белым. В воздухе взвыла злая вьюга. От волны жгучего холода, разошедшейся во все стороны, сперло дыхание. Аура загорелась пурпуром, принимая на себя град ударов, обрушивающихся как будто бы отовсюду, ударов, на которые Ник банально не успевал отвечать, просто потому что противник сразу зашел с козырей, он проигрывал, нечестно, обидно, и, зло, после всего, уйти вот так, да никогда, даже если это последнее, что он сделает, он, закопает, эту, паскуду, ту дум, в груди будто вспыхнуло пламя, с каждым ударом начавшее распространяться по телу, ту дум, в разум приходит понимание. Что он может сделать и как, так вот, ты какое, проявление, все, что надо, первый шаг, рука перехватывает цепь кусиригом и резко тянет ее на себя, силуэт противника тут же вылетает из белой пурги, надежно закрывающей глаза, смазавшийся в неясное пятно каратель врезается в тело врага, отбрасывая его куда-то далеко и напрочь выбивая воздух из легких, ноги разжавшимися пружинами выносит из облака ледяной взвеси прямо на врага, явно ошарашенного увиденным, и не способного сделать хоть что-то. Щелк, щелк, щелк, две пары лезвий вокруг ствола пулемета выдвигаются из корпуса за мгновение до того, как массивная туша врезается в тело противника еще раз, отбрасывая его прочь и впечатывая в стену, оставляя вокруг места удара сеть расползающихся трещин. На душе нечто вроде удовлетворения. Еще один рывок, замах. Каратель серебристо-стальной дубиной обрушивается на врага, успевшего заслониться руками. Вражеская аура вспыхивает в последний раз. Слышится громкий треск и короткий болезненный вскрик. Противник больше не боец и не жилец. Оставлять врага в живых, он не тангари. Ненужный сейчас каратель втыкается в землю. Освободившаяся рука тянется к горлу и затем с силой сжимается, ломая и давя все, что только можно сломать и раздавить. Безнадежно мертвое тело врага отбрасывается прочь, как сломанная кукла. Огонь, до того полыхавший в груди, медленно затихает. Будто бы притупившийся, чувство боли и холода возвращается вновь, ударяя тяжелой кувалдой и заставляя осесть на землю. Сердце бьется как бешеное, тело нещадно болит, от холода и от тех нагрузок. Кажется, он уже отвык от такого. Досадно, надо бы возобновить тренировки, чтобы уровень противников снова не оказался неприятно высок. Позади слышится взрыв, и в зал вбегают следовавшие за ним солдаты, тут же рассредоточившиеся по помещению. «Вы в порядке, сэр?» Проверив труп на возможность жизни, к капелле неспешно подходит лидер того отряда. В полном, Ник шипит ругательство, но все же встает, пошатываясь. В животе громко урчит, напоминая о том, что его неплохо бы чем-то заполнить. Что со штурмом? В процессе. Сейчас идут бои за нижние уровни. Вы сражались не более нескольких минут. А вот аура почти на нуле, как ни странно, но его свиток еще цел, и показывает довольно низкие показатели защитного поля. Кажется, ему придется потратить немало времени на освоение своего проявления. Сходящиеся пути, часть первая приглашение, примечание к части, и вот, начало второй арки. Насколько это вообще применимо к Фику? Герои выросли, а вместе с ними сменились их потребности. Упреждая следующие вопросы, техническая возможность завести себе гарем не означает того, что это произойдет с кем-то из главных героев, просто еще одна грань ремнанта, как ее вижу я. Окончательные пиринги уже решены, а вот кто с кем, раскроется по ходу сюжета. Остальное, будет разжевано возможно. Над лесом занимался рассвет, солнце ласково касалось сплошного зеленого полога, изредка разбавляемого скалами. Мирный, пасторальный пейзаж, почти, так называемая желтая зона патча, к которой, как ни странно, относилась вся территория острова за пределами города. Довольно мало грим, регулярно прореживаемых как городским гарнизоном ополченцев, так и взрослыми охотниками и учениками сигнала, начиная с третьего курса обучения. Если знать места, можно узреть весьма завораживающее зрелище. Гарри знал, частично, благодаря Кроу и Таингу, частично, благодаря своим исследованиям и любви забираться в безлюдные места, чтобы подумать, как пример, на ту скалу, где он находился, возможно забраться даже без специального снаряжения. На крайний случай у него было оружие, способное затормозить падение, если успеть вогнать лезвие в скалу. Сейчас подросток полулежал на вершине скалы, спиной опершись о вогнанный в камень клинок. Одна из тех вещей, что могут охотники и не могут обычные люди, сколь бы сильными они не были. Аура-юзер при желании может сойти за гражданского. Он сам, хороший тому пример. Но сойти гражданскому за охотника, уже нечто из разряда ненаучной фантастики. Впрочем, любование пейзажем не было той вещью, ради которой Гарри Блёкбранвин решил понаблюдать за рассветом. Очередной привет из прошлого в виде кошмаров, показывающих самые патетичные моменты его былой жизни, поднял незадолго до рассвета вместе с отвратным настроением. И как показывает практика, самый верный способ это настроение поднять, старое доброе ультранасилие по отношению к грим. Благо, что инструментов у него хватало, а то, что в процессе поиска приблудных порождений ночи он приперся к своему любимому месту, это просто совпадение. Впрочем, сейчас это не улучшило его настроение до нужного уровня. Так и будешь хандрить, Бонни крайне не любила, когда Гарри пребывал в дрянном настроении. На закономерный вопрос «почему?» от нее обычно следовало хамское «потому что», не поясняющее ни гримма. Шизе больше нравилось, когда Блэк был занят чем-то конкретным, в идеале, изучением нового материала по профессиональной деятельности и смежным областям или чего-нибудь для общего развития. Одна из базовых потребностей духа интеллекта, заставляющая Бонни безбожно зудеть, когда ей приспичивает. Слушать ее в такие моменты, то еще наслаждение. Зато и плюсы наличия квартирантки были ничуть не меньше минусов. Мгновенный или около того доступ к любой информации, что сохранило в себя дух интеллекта, дорогого стоил. Ровно как и персональный детектор ментального вторжения. Вновь наработанные за 2 года навыки окклюменции, приятный бонус. Как оказалось, сия дисциплина, помимо улучшенной памяти пользователя, давала еще и хорошую защиту от мозгоклюйных проявлений некоторых соучеников и видов грим наподобие апатий, способных при больших количествах подавить в ноль волю столкнувшихся с ними охотниками с закономерным итогом. «А что мне еще остается делать?» – раздраженно подумал Бронвин. Вариант первый – раздраконить Янг и попробовать надрать ей жопу. Вариант второй – отправиться в Вейл и прогуляться в бедных районах на предмет уличных преступников. Вариант третий – уподобиться этому старому алкашу или его приятелю с крестом. И, наконец, вариант последний – трахни уже кого-нибудь. На последней части Гарри громко вздохнул. С абсолютным большинством пунктов, предложенных духом интеллекта и не включающим себя мордобой, были проблемы. Его телу было 15. До возраста, когда он спокойно может затариться выпивкой или сигаретами или банально сходить в бар, еще целый долбанный год. То же самое касалось и борделей. Во всяком случае тех, которые поприличнее. Те, что похуже, дело другое и чреватое как минимум неплохим риском венерических заболеваний. При всех своих плюсах, аура от такого не спасала, а ему хотелось. Неплохо так, и в чем была проблема, только ли в ауре, помимо прочего повышающий уровень либидо, или же тут еще виноват и метатканегрим, вопрос открытый. Вариант заводить с кем-то отношения на более-менее постоянной основе не рассматривался. Ему просто хотелось потрахаться и разбежаться по своим делам, без обид, истерик и прочей выматывающей нервы хрени. Проблема в том, что его сверстницы хотели с точностью противоположного, романтики, признания и прочих громких доказательств того, что их любит. Практически каждый раз, когда кто-то начинал отношения, информация об этом разносилась со скоростью верхового пожара, а уж перипетия личной жизни становились любимой темой для обсуждений, не говоря уже о разрывах. Фокус в том, что ему не хотелось огласки, не хотелось, чтобы все окружающие среди прочего мусолили его личную жизнь вдоль и поперек, не хотелось тащить все это в свою семью и портить репутацию и себе, и своей родне, а найти ту самую, что сможет встать рядом с ним и не начнет устраивать истерики и выяснения отношений на ровном месте. Гарри не питал иллюзий на этот счет. Да, была Тесла, с которой он сильно сблизился за минувшие годы, но ее он воспринимал скорее как еще одну сестру и просто друга, с которым можно поговорить без всяких купюр и недоговорок, высказаться на тему наболевшего и получить более-менее честную оценку и понимание. Они были до одури похожи при, казалось бы, совершенно разных судьбах, и потому Гарри дорожил их отношениями и вряд ли стал бы как-то пытаться их развить, и была уверенность, что Миглио воспринимает его в таком же ключе. В общем, с удовлетворением одной из основных потребностей был облом. Все, что осталось, сублимировать, насколько это возможно, выходило по-разному, но до сих пор самым главным средством расслабления был либо выпил грим, либо старый добрый мордобой, обзаведшийся несколькими вариациями от банального отлова гопников на пару с Янг в вейльских трущобах до боев с сестрой. Учитывая ее силу и проявление, последнее заканчивалось уймой синяков и просаженной в ноль аурой. Разнилось лишь время, которое удавалось ему продержаться в ходе полноконтактного боя. «Это все, что ты можешь мне предложить?» – устало спросил он. «Честно, да. Правда, если тебе летом нечего делать, можешь заняться прогулками по верхотуре бедняцких кварталов Вейла. Снаряжение есть, оружие есть, что еще надо? Честно, свободы. Настоящий, а не вот этого вот сидения на клочке суши. Тогда отрасти крылья, или получи проявление с манипуляцией гравитацией. Может, хоть тогда ты будешь доволен. А знаешь, задумчиво произнес Поттер, в этом что-то есть. Да, и что же ты надумал? Ну, насчет проявлений, я не знаю, что получу, да и вопрос в том, когда. Крылья, только если какая-нибудь механика. Но это ведь не единственные способы подняться в воздух. Ты про быкоглавы и прочие суда, их же ведь где-то готовят, правильно? Ты думаешь, что сможешь поступить туда после сигнала? Почему нет? Это возможно, если не доказано обратное. И мало того, что ты забросишь все на полпути, так и еще потеряешь все возможные бонусы. Например, скидки на прах, медикаменты, к тебе будут применимы законы как к обычному гражданскому. И самое главное, Шиза сделала театральную паузу, ты не сможешь собрать себе боевой гарем, да и вообще, впечатлить любую охотницу. Не знал, что ты такая извращенка, выдал Бранвин-младший после длительной паузы. А что ты хочешь? Личность текущего хозяина влияет на меня. Блеск. Бонни, ты ведь не хуже меня знаешь, что моя учеба в сигнале и все сопутствующие, не более, чем необходимость. Тем не менее, ты второй в группе по плану мордобоя после своей прибабахнутой сестренки и к тому же являешься прах-алхимиком не из последних. А вообще, прогорем я на полном серьезе. Как будто мне мало того, как мне жрут мозги Янг, Тесла и Руби, произнес Гарри, вспоминая особо впечатляющие моменты жизни с этой троицей. Чего стоил только недавний случай, когда младшая сестренка, решив добавить что-то новенькое к своим печеньям, использовала для этого ледяной прах, несмотря на все просьбы Гарри. Результатом была промороженная нафиг духовка и злой Таинг, вынужденный звать мастера для починки устройства. А вообще, определенный смысл в словах Шизы был. Ремнант – это не земля с христианскими нормами морали в его нынешнем месте жительства, а охотники достаточно прочно и часто рискуют шкурой для обладания какими-нибудь бонусами. Полигамные отношения были, так сказать, одной из практик истребителей Гримм. Не у всех и не всегда, но случаи, когда парень крутится с сокомандницами были, даже если их три штуки. Соотношение девушек к парням 2:1 и перманентный стресс, который надо как-то сбрасывать, этому способствовали. И на это смотрелось сквозь пальцы, как правило, после 3-5 лет от выпуска они становились полноценными семьями. Просто потому, что в таких условиях взрослеешь быстрее. С женскими командами было чуть иначе. Отношения между девушками были, есть и будут, тут уже ничего не попишешь. К тому же, чистых лесбиянок было меньше бисексуалок. Ну и узаконивание таких отношений тоже было возможно. А вот откровенных геев среди охотников не слишком жаловали. По большей части из-за риска спада количества будущего народонаселения и его защитников в частности. Впрочем, это все касалось охотников. Было еще ополчение, но о порядках там Гарри знал значительно меньше, как и о наемниках. Все же, у его знакомых были несколько другие круги общения. Громкий звонок свитка отвлек от мыслей, пошедших куда-то не туда. «Янг, что-то случилось?» – спросил Гарри, развернув свое устройство. «Ты где?» Наверное, это был самый закономерный вопрос, который можно было услышать от сестры, иногда перебарщивающей с гиперопекой и пытающейся играть мамочку не только для Руби, но и еще для него. Гарри хмыкнул, представив, каково приходится младшенькой, когда подобное настроение находит одновременно и на него, и на Янг, на острове. Сижу, любуюсь видами патча в свете восходящего солнца. А что, почему ты никого не предупредил? Записка, на бумажке, магниты, холодильник. Дальше продолжать? Раздраженно спросил Бранвин. И вообще, что ты забыла в моей комнате? У тебя была дверь открыта? Послышался мгновенный ответ, будто объясняющий все. С точки зрения Гарри, это могло быть совершенно не так, но настроения выяснить отношения у него не было. Итак, когда ты вернешься домой? Наверное, к завтраку. Если что, дам знать. До связи. Гарри вырубил звонок и отправил свиток в карман. Насиделся? Ехидно спросила Бонни. Ага, пожалуй, пора и домой. Встав с места, Бранвин не без удовольствия похрустел костями, после чего взялся за рукоять своего оружия, тут же покинувшего временное пристанище в толще скалы, и пристроил его на спину. Вытянутое лезвие с одной режущей кромкой, наличие косых сегментов, вытравленный узор на металле. Многие, знакомые с Кроу Бранвином, признали бы в оружии копию предвестника, и в общем-то были бы правы. Подросток, не мудрствуя лукаво, воссоздал меч своего приемного отца, в том числе и режим косы. Принципиальные различия заключались в длине, том, что все механизмы были убраны внутрь корпуса, и том, что место дробовиков было занято барабаном для праха с двумя инжекторами, впускавшими вещество по каналам. С нескольких мгновений постояв над обрывом, Гарри развернулся лицом к скале и шагнул назад. Злой ветер хлопнул в поры плаща. На несколько мгновений Блэк почувствовал ощущение свободного падения. Взвизгнула тросом гарпунная пушка на левой руке, вбивая крюк кошку в сплошную горную породу. Падение прекратилось, и ноги врезались в скалу. Прицелиться свободной рукой в скалу внизу сбоку. Активировать механизм второй гарпунной пушки на правой руке. Оттолкнуться ногами. Смотать трос на левой. Повторить до момента, когда он окажется на безопасной высоте. После, оттолкнуться ногами от камня и, сделав сальто, приземлиться на землю, не забыв смотать трос. Дальше, с чистой совестью двинуться в направлении города. Еще одно отличие Бранвина от большинства его собратьев по обучению. Выпендрежу Гарри предпочел, во-первых, удобство, а во-вторых, практичность вкупе с хорошей защитой. Даже с неактивной аурой его снаряжение обладало большей защитой, нежели чисто тряпичные прикиды его сокурсников. Кираса, наплечники и наколенники были заказаны в атласе и состояли из полимеров, отлично снижавших их вес, и были подвергнуты чисто минимальным модификациям. Высокопрочные тросы для гарпунных пушек родом были оттуда же. Сами устройства куплены в Вейле в одной компании, занимавшейся промышленным снаряжением, и чуть доработаны под его нужды. Под броней, штаны и поддоспешник из крайне прочной ткани, обладающие свойством терморегуляции, заказанные в Вейле. Вещи из нее в ходу в горных поселениях, где бывают нехилые перепады температур. Все покрашено в насыщенно синий цвет с черными вставками. На ногах высокие армейские ботинки с грубой шнуровкой и металлическими носами. И как последний штрих, плащ. Черный верх, ярко-синяя подкладка, скрепляющая его половины блимба, в виде его эмблемы. И сия деталь гардероба отлично греет в холодную погоду. Ну и в него можно завернуться и поспать. И да, плащи – это не только круто, но и отличительный признак их дружной команды. У Янг – светло-коричневый пыльник с черной эмблемой на подоле, зимой одеваемый поверх ее наряда. Руби не расставалась со своим ярко-алым плащом, протеслу с ее темно-багровым нечто, прикрывавшим большую часть одежды, и говорить нечего. Все снаряжение было проверено в горах этой зимой и имело несколько комплектов на замену. Ну, не считая собственно снаряжения, зеленая трава доставала по щиколотку. Сквозь дыры в кронах деревьев пробивались лучи солнца. Легкий ветер шелестел листьями. Что-то горланили птицы. Лес жил. Вот только в нем жили не только животные с птицами. Один за другим в шелестящей траве появились казавшиеся средоточием тьмы силуэты Грим, медленно сжимавшие кольцо вокруг своей будущей жертвы. В глазах Беовульфов можно было прочитать желание разорвать человека на части. Гарри криво ухмыльнулся, медленно достав меч из-за спины и перехватив его двумя руками. В очередь, сукины дети, словно дождавшись разрешения, порождение тьмы дружно рванули на него. Лезвие смазалось в стальную полосу, без устали крошащую порождение ночи. Отрезать голову первому, рассечь наискось второго, отрубить лапы третьему, косым ударом распороть бок четвертому, вогнать лезвие по рукоять пятому, насадив его как насекомое, угостить из висящего на правом бедре автоматического пистолета парой подарков 45-го калибра 6-го. Практически рутинная операция, усердно отрабатываемая раз за разом и старательно подгоняемая к показателю один удар, один труп. Оставлять подранков чревато. Прикончив последнего гримма, Гарри небрежным движением взмахнул сиянием дня, будто бы смахивая кровь, и услышал гулкий топот вместе со звуком ломаемых кустов. Вылетевшая из них урса звучно взревела и тут же рванулась на недовольно цыкнувшего убийцу сородичей. Тактика боя сменилась. Резко рвануть в бок, уйдя с пути взявший разгон туши. Косым ударом отрубить левую переднюю лапу, за что получить злобный вой в ответ. Рвануть навстречу вставшему на задние лапы гримму, повторить действие с правой лапой, развернуть клинок и с замахом разрубить голову урсы. У них что сегодня, день открытых дверей, гости так и прут, ворчливо поинтересовался Гарри. Возможно, хотя, может, кому-то не стоило хандрить на скале, спросила бы не. Бранвин проигнорировал это, вернув меч за спину и неторопливо двинувшись в направлении города. Настроения бежать со всех ног не было, в отличие от неторопливой прогулки. Полчаса спустя он подошел к отвесной стене, отделявшей город от леса, поднимавшийся ввысь на 15 метров вверх и ощетинившийся огневыми точками. Достав свиток, Бранвин приложил его к считывателю, вмурованному в стену. Заработали механизмы, и вскоре перед ним опустилась люлька, ушедшая вверх, стоило ему ступить на нее. Доехав до верха, Гарри кивнул тройке ополченцев, стоящих на посту, и медленно двинулся по безлюдному в столь ранний час городу. Ноги сами принесли его к одному из корпусов женского общежития сигнала, где жила Тесла. С минуту пробуравив окно комнаты своей подруги взглядом и раздумывая на тему, стоит ли ее будить в такое время, подросток вздрогнул, когда услышал хриплый голос Кроу. «Не спится, типа того, а ты?» Бранвин-старший протяжно зевнул. «Патрулирую школьные территории, типа слежу, чтобы засранцы вроде тебя не создавали инциденты. С чего ты решил, что я хочу что-то сделать? Это написано у тебя на лице, крупными буквами, ответил Кроу. Хочешь попробовать? Не в этот раз, произнес Гарри, прекрасно знавший, что это кончится лишь очередной трепкой. Слишком уж большая разница у них в силах и опыте. Чудно. Составишь компанию? Почему бы и нет, ответил Блэк, посмотревший на время и решивший еще немного погулять. Так ты меня случайно нашел? Спросил Гарри через какое-то время променады рядом с Бронвином-старшим. Неа, попросил дежурных предупредить, когда ты будешь возвращаться. Остальное, чисто знание твоих привычек. Ты это просто так, вообще, по делу. Со мной связалась пара коллег с весьма интересным предложением. Насчет, поездка в Атлас. Зачем? Имеется кое-кто с открытой аурой, желающий стать охотником, примерно твоих лет. По определенным причинам он не посещает бастион и тренируется на дому. Насколько я понял, он уже имел дело с Гримм, и теперь ему нужен оппонент из плоти, крови и ауры. И какой резон это делать мне? Незнакомый противник. Интересный опыт, как минимум. Ты ведь уже хорошо изучил манеру боя сокурсников, верно? Допустим, произнес Гарри, желая узнать, что же еще хочет предложить Кроу. Речь об одиночном бое? Нет. Серия тренировочных спаррингов по всем правилам Академии в основном ради проверки навыков. Но, разумеется, я буду рад, если ты надерешь ему зад. По личным причинам. Еще вопрос. Почему я, а не Янг или та же Тесла? И почему не привлечь к делу курсантов Бастиона? Хлопушка не склонна к анализу противника и обычно прет на пролом. И это не говоря о ее дрянном чувстве юмора. Ангел склонна не давать скидок противнику и скорее отправит его на больничную койку, нежели чему-то научит. Что до второго вопроса. Огласка крайне нежелательна. Его родственники достаточно публичные люди и не хотят, чтобы их дела стали достоянием общественности. Ну, что скажешь, мне надо подумать, произнес Гарри через какое-то время, на что он увидел внимательный прищур алых глаз. Похоже, Кроу прекрасно помнил, чем была вызвана эта реакция, и не торопил с ответом. Надеюсь, это не срочно, время пока что есть, заверил Бронвин-старший. Сходящиеся пути, часть 2, сюрпризы начинаются. Творческий срач, наверное, это самое емкое определение, что можно было подобрать к убранству комнаты. Около открытого настежь окна, заправленная кровать, позади нее здоровый письменный стол, предусмотрительно прикрытый специальной тканью. На ней куча разнообразных деталей, нечто, очертаниями напоминающее полусобранный шлем, куча рабочего инструмента, полуразобранный свиток и несколько ампул с прахом. На стул, стоящий рядом, небрежно наброшен плащ. На книжной полке, прибитой над столом, разнарядку стоит накопленная за годы печатная литература. Бельевой шкаф раскрыт настежь, и благодаря этому можно увидеть две секции. Слева – ящики для домашней нижней одежды, справа – забитая секция для одежды верхней. В углу, рядом со шкафом, сундук для обуви. С противоположной стороны от кровати – еще один стол куда меньшего размера, на котором чудом умещается бас-гитара. Под ним – пара колонок и сабвуфер. Над ним – распечатанный чертеж сияния дня. Слева – удобное кресло. Хозяин помещения сейчас занимался тем, что искал вчерашний день под внимательным взглядом Теслы, с ногами забравшейся в кресло. Довольно высокое, спортивное, короткостриженное, прямые волосы цвета соломы едва прикрывают уши. В пронзительном взгляде глазищ цвета морской волны можно утонуть. Не того ждешь от третьей в общем боевом зачете. А ведь Гарри прекрасно помнил, какой она была. И что ты решил? Я иду. Гарри полез под шкаф, откуда вытащил пустой контейнер для праха, хранящий следы зубов Цвая. Писель любил забираться под мебель и грызть все, что туда закатилось. Учитывая открытую ауру, погрызенным могло быть много что, в том числе и то, что даже теоретически не могло. Один, а с кем еще? У Янг концерта Чевимен через 2 дня. Руби мало того, что еще не собрала свою Крисцент Роуз, так и не освоилась со своим проявлением на нужном уровне и до сих пор тормозит о стены и мебель, испорченная емкость метким броском отправилась в урну. А я, про меня забыл, в голосе блондинки отчетливо зазвучала обида. А ты мерзлячка, кто говорил этой зимой, что больше не поедет в горы, ненавидит зиму и вообще трясся от холода? Это было давно и неправда. Навыки терморегуляции я улучшила, слои из специальной ткани в одежду добавила. И вообще, я ж кроме той задницы мира, откуда меня забрали, Мистраля, Вейла и Патча вообще не видела ни черта, а тут, столица другой страны, и не что-нибудь, а Атлас, столица местного хайтика. Ты будешь разочарована, Гарри уселся на кровать, я был в Монтле, по первости впечатляло, но потом, как-то приелось, скорее всего, там будет то же самое, так то, Монтл, а Атлас же совсем иное, хочешь ехать, отговаривать не буду, только решай этот вопрос с Кроу, а вот с этим проблема. Девушка потупила взгляд. «Мистер Бронвин все еще зол на меня. Тебе не стоило разносить выстрелом ту бутылку пива, из которой он пьет. Зато я выиграла спор и получила наказание за неподобающее поведение и нарушение техники безопасности. Кажется, так?» Девушка кивнула. Судя по недовольному лицу, воспоминание об этом было неприятным. «Хорошо, я поговорю с Кроу насчет этого, но вообще...» Такими делами должен заведовать опекун. Блондинка поморщилась. Этот опекун болтается грим знает где, недовольно произнесла она. Хорошо, если пришлет пару дежурных писем в месяц. Я знаю, что он валандается где-то на восточном фронтире, и все, не того, где именно, никогда он вернется. Что, и никаких особых гансмокских шифров? Какие шифры, Гарри? Я же никогда там не была, всплеснула руками девушка. Ну, во всяком случае... физически. Мало ли, мог и передать что-нибудь в процессе вашего общения. Увы, иногда я вообще не понимаю, ради чего он оформил опеку надо мной. Девушка запустила пятерню в волосы, машинально сделав попытку убрать их назад, но не преуспела в этом. Приехал, кое-как пообщался, свалил. Бесит. Может, он просто не знает, как? Вульфвуд вроде хорошо ладит с детьми. Я не ребенок. А я про что? Ты уже переросла это, Тесс. Физически. Так уж точно, что, правда, ага, и как тебе, у Янг больше, везде, ответил Гарри и почти сразу же поймал свиток, брошенный в его голову, спасибо, я как раз его искал, ты это специально, не береги раны, Миглио, попросил Блэк, прекрасно знавший, что Тесла была в курсе его маленькой проблемы, Тесла призывно осклабилась, а то что, отшлепаешь плохую девчонку? Селенок-то хватит, Гарри подхватил лежащий на постели металлический жезл. С парой тихих щелчков он превратился в длинный шест, тут же описавший несколько кругов. Тебе напомнить, кто тут третий по боевым зачетам. Это только потому, что это позволяю я. Второй, девушка медленно встала с кресла и неторопливо двинулась в сторону хозяина комнаты. Замерев рядом со столом, она подхватила лежащий на нем странного вида наручи, в несколько движений закрепив его на левой руке, поймала брошенную в нее кобуру с револьвером, тут же прилаженную на правое бедро, после чего также неторопливо двинулась к окну и выпрыгнула в него. Тихо процедив пару проклятий в ее адрес, Гарри вытащил сияние дня из-под кровати и, взвалив его на плечо, повторил маневр своей подруги. «Правила стандартные, или...» — поинтересовалась Миглио, поигрывая револьвером. Гарри воткнул меч в землю, сделав несколько шагов в сторону, он еще раз крутанул шест в руках, как обычно, без твоих идиотских приемчиков. Ясно, блондинка одним движением отцепила кобуру и вложила свое оружие в нее, после чего повернула рукоятку оружия на четверть оборота. С серией щелчков ножны разложились в длинное треугольное лезвие, сужающееся к острию, легко взмахнув получившимся оружием. Миглио встала в начальную стойку и призывно поманила пальцем. Воспользовавшись предложением, Гарри рванул к оппонентке. Лязгнула высекающая искры сталь, раз за разом встречаясь друг с другом. Противники закружили по арене, словно бы проверяя свои силы. Все быстрее и сильнее, методично прощупывая оборону противника, но так и не находя бреши. В какой-то момент Бронвин зацепил концом своего шеста землю и резким взмахом отправил ее в глаза своей противнице. Вспышка голубого цвета, прикрывшись выросшим из ее руки полупрозрачным длинным узким лезвием крылом, Тесла оскалилась и продолжила нападение, взвинтив темп атакой, добавив к ним полупрозрачный клинок крыло из ее ауры. Бронвин начал медленно отступать назад под шквалом ударов. Хитрым финтом выбив шест из рук противника, блондинка рванулась к нему, наискось взмахнув своим оружием и едва уйдя от удара извлеченного из земли сияния дня, промелькнувшего в сантиметрах от лица. Бой разгорелся вновь, еще жарче, еще быстрее, расцвели оранжевые узоры на мече, громыхнул взрыв, отбросивший Миглио назад, рявкнула канонада очереди, выпущенная девушка из наруча, разложившегося в пистолет-пулемет, вспыхнула темно-синим аура Гарри, принявшая на себя пули, тихо рыкнув, Бронвин бросился к противнице, еще один взрыв, на сей раз заставивший Теслу ногами заскользить по земле, прикрывшись выросшими из спины крыльями как щитами. Еще одна очередь из пистолета-пулемета, заставившая Гарри броситься прочь от фонтанчиков пуль. Девушка бросилась вперед, взяв свой меч двумя руками. Гарри повторил ее маневр. Лезвие сияния дня покрылось пурпурным узором. Столкновение. И Мигливо едва ушла от сильно потяжелевшего лезвия. Воодушевленный успехом, Гарри обрушил град атак, взвинчивая темп. С громким звоном оружие Теслы вылетело из руки от мощи очередного удара. Блондинка выбросила обе руки вперед. Не успевший закрыться Гарри отлетел назад, тормозя лезвием по земле. «Эй, голубки, не натанцевались еще?» Повернув голову на голос, Гарри и Тесла увидели Янг. Мокрые волосы, наброшенные на плечи полотенце и шлепанцы жизнерадостного оранжевого цвета намекали на то, что девушка только из душа. «Хочешь присоединиться?» – спросила Тесла с любопытством. «Не, спасибо, я только из душа, да и вам советую, а то будете ходить по дому, разносить грязь и пот, и потом кому-то убирать». Гарри оглядел противницу. В словах сестры определенно был смысл. «Согласна на ничью». На этот раз, сказав это, Мигливо развеяла крылья и направилась к выроненному в пылу боя оружию. Вернув его в изначальную форму, она повесила кобуру с револьвером на бедро и первой скрылась в доме. Решивший идти за ней Гарри был остановлен рукой Янг, преградивший ему путь. «Не так быстро, братиш. Что, знаешь, по-моему, флирт с девушкой выглядит не так, с чего ты решила, что я с ней флиртую?» Нахмурился Блэк. «Ваша манера общения...» «Конечно же», — ухмыльнулась Янг. «Знаешь», — начал Гарри, — «по-моему, ты пересмотрела слишком много мистралей Кихдором». «Чего?» — возмущенно воскликнула блондинка. «Что слышала?» — огрызнулся Бронвин. «Если это так, то, по идее, я должен флиртовать не только с Теслой, но и с тобой, и с Руби тоже. Не замечала?» «Ты», — прошипела Сиалонг. «Чертов, Тесла мне как еще одна сестра, и я не вижу смысла это менять. Если это все, то я пойду». Взвалив сияние дня на плечо и взяв сложенный шест в свободную руку, Гарри скрылся в доме, ощущая внимательный взгляд фиалковых глаз на своей спине. Кажущееся бесконечным ослепительно-белое поле с редкими обломками серых скал тянулось до самого горизонта. Такое ослепительно-голубое небо с редкими облачками. Солитас во всей своей красе. Все это можно наблюдать, не отлипая от затемненного окна Маглива, несущегося сквозь ледовую пустошь. Вещь, конечно, интересное, но только поначалу, да и вообще, это путешествие, порядком утомляло, а ведь все так хорошо начиналось. На то, чтобы уладить все дела с домочадцами, ушло не очень много времени. Уговорить Кроу захватить с собой еще и Теслу, удалось сравнительно быстро. Казалось, что старикан ворчит, упирается и портит нервы просто по привычке, давая ощущение тяжелой победы в неравной схватке. А вот добудиться его было сложнее, с Янг было проще. Сестра просто стребовала обещания не вляпываться в неприятности без крайней нужды. Гарри стоило больших усилий не заржать в голос. Среди их дружного квартета именно Сиалонг была докой по части разжигания конфликтов на ровном месте. Спасибо ее дрянному чувству юмору и взрывному характеру. Руби. Оставалась Руби. Спустя 10 минут висения на старшем братике и упрашивания взять ее в атлас только посмотреть, сестра таки вняла голосу разума и согласилась остаться дома, надиктовав целый список покупок. Насколько Гарри мог судить, приличная часть из них принадлежала к категории запчасти Crescent Rose. Хотя, тут еще надо было смотреть на чертежи будущей крошки. Сбор и поездка в аэропорт Вейла заняли остаток дня. А вот дальше в дело вступила неудача Бронвина-старшего. Как-то иначе объяснить то, что у рейсового корабля, который должен был доставить их из Вейла в Атлас, загорелись двигатели, было нельзя. Как итог, рейс был отменен, а следующий по расписанию отходил только через 6 часов. Так долго ждать не хотелось никому. Спустя 2 часа на чемоданах, Кроу таки достал билеты на судно до Монтла как альтернативу. И да, рейсовый корабль, это далеко не быкоглав, принадлежащий Академии. Может, он и был комфортнее, но 14 часов полета было перебором. Гарри ни черта не выспался и ощущал себя разбитым в ноль. То же касалось и Теслы. Может, девушка и умела держать неудовольствие при себе, но вот ее красноречивые взгляды в адрес Бронвина-старшего, косвенно виновного в этом, говорили лучше любых слов. Дальше. Было прибытие в аэропорт Монтла и час блужданий по нему до того момента, когда выяснилось, что помимо чартерных рейсов Монтл-Атлас, находящихся непонятно где, и куда еще надо было умудриться попасть, есть еще и поезда, ходящие туда на регулярной основе. И это не считая колесного транспорта. Найти железнодорожный вокзал было просто, относительно, равно как и купить билет. В процессе кто-то, откликающийся на Валентина, связался с Кроу и, уточнив их маршрут, сказал, что будет ждать их на конечной остановке. Поездка по старой столице оказалась довольно интересной, особенно в свете того, что в прошлый раз Гарри видел куда как меньше. Отдельного внимания заслужило внешнее кольцо, начавшее активно застраиваться территория за стеной, достигавшая где-то 5 километров в поперечнике и, помимо обычной здоровенной стены, ограждаемая странными башнями. А дальше, поезд прибавил ходу и с обеих сторон от путей протянулась солитосская пустошь, навевавшая скуку. В общем-то не было ничего удивительного в том, что Тесла задремала, укутавшись в свой плащ. Что до Кроу, то он лишь косил под спящего, изредка открывая глаза в поисках чего-то, ведомого только ему. Гарри последовал примеру подруги, завернувшись в плащ и надвинув на голову капюшон. Вот только спать он не стал, вместо этого предпочтя загрузить Бонни на тему прочитанных когда-то учебников по прах-алхимии и ее мнения по ряду вопросов. Это ведь кофра Саундмастера 2000. Открыв глаза и отбросив капюшон на голову, Блэк поднял голову и встретился взглядом со сказавшим это человеком. Мулат где-то его лет, одет в брюки в черно-серую полосу и серый жилет, из-под которого виднелись рукава рубахи. На голове Федора со светло-голубой каймой, на носу прямоугольные очки с фотохромными линзами. Во взгляде темно-карих глаз, чистый интерес. «Ага, все же», — ответил Бронвин. «А почему, спрашиваешь? Можешь показать ее? Зачем?» «Говорят, что у них окраска корпуса придает им внешний вид хромированного металла». «С этим проблема. Этот кофр запасной, и я использую его для хранения другого инструмента». «Какого?» Без лишних слов Гарри взгромоздил кофр на колени, щелкнул замком и, раскрыв его, развернул содержимым к любопытному студенту, чье лицо тут же вытянулось в удивлении. Этого, Гарри использовал запасной кофр своей гитары как склад для особо нужных и не очень принадлежностей для своего оружия. Коробки с патронами для пистолета, оружейная смазка, средства для ухода за ним же, картриджи с прахом, ветошь, запасные мотки тросов для гарпунных пушек, инструмент для работы с прахом. Да, это было аккуратно разложено и закреплено, но, судя по всему, вид рядового инструмента для охотника вместо хромированной красавицы вызвал некий диссонанс в разуме его визави. Кл. Чей-то громкий оклик заставил излишне любопытного студента резко развернуться на голос. Первой вещью, на которую обратил внимание Гарри, были глаза, ярко-зеленые, ведьмовские, будто горящие. Непослушные темные волосы обрамляли недовольное личико и скручивались в какое-то подобие кос, достававших ей до плеч. Одежда, что-то среднее между мистралийским стилем и старыми платьями, которые можно увидеть в средневековой Европе. Тускло-зеленая ткань контрастировала со светло-черными элементами брони. Пояс ярко-кирпичного оттенка завязывался сзади большим бантом. На ногах, такого же цвета чулки, прикрытые пластинчатой броней. Под черно-зеленой юбкой-гармошкой виднелись короткие шорты. За спиной, какое-то оружие, сложенное в походную форму. «Даю, что ты здесь делаешь? Разве не понятно? Тебя ищу», — отчеканила девушка. «Ты помнишь, о чем мы говорили?» «Я помню», — недовольно отозвался парень. «Судя по всему, Кл, интересно, это имя или фамилия?» Явно был не в восторге от общества девушки. Гарри, сконцентрировавшись, потянулся к своему темному нутру. Появившийся вихрь негативных эмоций больно резанул по восприятию. Еще одна особенность гибридов – возможность эмпатии, пусть и в строго негативном спектре, не была его любимой, потому как ее использование среди большого количества людей было той еще мигренью. Особенно, если у них открыта аура. Ощущения от аура-юзеров были на порядок сильнее того, что можно было почувствовать от гражданского. Сосредоточившись, Гарри ощутил несколько источников негатива. 2. По бокам от него, явно бывших Кроу и разбуженной Теслой. 3. Перед ним, Кл, это Даю, и кто-то третий, пребывавший за спиной Мулата, но невидимый обычным зрением. Проявление, только вот чье, господа, громко начал он, привлекая все внимание на себя. Вы не могли бы не собачиться, от вашей троицы фонит негативом так, что еще чуть, и сюда начнут слетаться окрестные грим. Троицы, переспросил Кл. Подожди-ка, кто-то громко чертыхнулся, воздух пошел рябью, чтобы спустя несколько мгновений исторгнуть на свет Божий еще одного участника, точнее, участницу, полуобернувшуюся к Гарри лицом. чуть пониже первой, одетая в серую толстовку с белыми вставками на руках и боках, светло-черные штаны и такого же цвета ботинки, на груди, коленях и локтях броня светло-черного цвета, покрытая многочисленными сколами, на голове откинутый капюшон, открывавший вид на гладкие шелковистые волосы шоколадного цвета, на спине, пара револьверов, закрепленных на чем-то, повторяющим изгибы позвоночника, на лице, неудовольствие напополам с удивлением, аши, выдал Каултоном, коим говорят о погоде, этого стоило ожидать, как ты узнал, вопрос Шатенки был адресован Блэку, лишь пожавшему плечами, интуиция, ответил он безразлично, и вы услышали мою просьбу, Харри собачится, хотите набить друг другу морды, делайте это на тренировочных площадках, а ты еще кто? Спросила брюнетка почему-то дрогнувшим голосом. На несколько мгновений ее выражение недовольства исчезло, явив неслабое удивление. «Знать бы еще его причину, я тебя не видела среди курсантов. Тот, кто не хочет слушать чужие разборки над ухом, от них у меня бывают мигрени». Девушка прищурила зеленые глаза. «А тебе какое дело? Ты чем слушала?» Громкие ритмичные хлопки привлекли внимание всех присутствующих. «Леди, я все понимаю. Гормоны... Неудачный день, красная тревога и все прочее, но не могли бы вы не устраивать разборки на борту поезда, а то, знаете ли, он может случайно сломаться от такого обращения». Про себя Блэк лишь порадовался вмешательству Кроу, которому явно надоел весь этот цирк, а девушки были явно смущены, не то замечанием Бранвина, не то тем, как он сформулировал ответ. Приняв какое-то решение, брюнетка сделала неопределенный жест рукой и, тут же развернувшись на каблуках, неспешно двинулась прочь. Шатенка последовала за ней, напоследок бросив нечитаемый взгляд на Гарри. «Спасибо, сэр», тут же ожил Каул, когда девушки скрылись в другом вагоне. «Если бы не вы, если бы я не вмешался, вы, паршивцы, чего доброго разнесли бы весь салон, а мне потом обтекать перед Вуди на ковре. Оно мне надо, Вуди, долгая история, не забивай голову, Гарри». «Ты не заметил ничего странного в той брюнетке?» Вопрос Шизы был неожиданным и сбивающим с толку. «Мэм, а должен? Зайду с другой стороны. Ты давно видел себя в зеркало?» «Нет, а что? Глаза, волосы, черты лица. Ну, мои, твои, да не твои. В отличие от тебя, у меня эйдетическая память на разную информацию, в том числе, на лица. Твое предыдущее тело и это различались на момент одинакового возраста. Не сильно, но разница есть». Со временем это не так уж и изменилось, кстати, так сказать, содержание задает форму, но в определенных пределах, ряд черт остался, и, та девушка, я отчетливо видела ряд одинаковых черт, цвет волос, глаз, линия скул, те же самые детали лица я вижу и у тебя, вы родственники, причем, крайне близкие, скажем, разнояйцевые близнецы, унаследовавшие от родителей ряд признаков, да ну нахрен, в неверии произнес Гарри вслух, сестра. «Твоему телу, точно да, но вообще, для таких заяв лучше делать тесты на проверку ДНК, и думай про себя, на тебя косится, примечание к части». Итак, она звалась, прода, да, раскрытие Гарри и Ко, и не только это, вышло спонтанно, но зато, более-менее раскрывающие персонажей, сходящиеся пути, часть 3, первый раунд, пальцы скользят по лакированным клавишам рояля, одно из старых позабытых воспоминаний, еще из его детства. Тогда все было проще. Были папа с мамой, далеко не последние люди в городе. Была дикая любовь к музыке. Особенно, привезенная еще с покинутой земли и определившая его профессию и судьбу. Как мог обычный студент представить то, что его жизнь сделает ни один и ни два крутых поворота, в итоге зашвырнув в другой мир? Правильно, никак. Однако, так оно и произошло. Медвилли увидел в этом шанс начать все сначала. Никаких убийств. Никаких миссий на грани фола, угрозы сдохнуть особо мучительной смертью и никаких психов типа легата поблизости. Только он, его талант, тщательно лелеемый до самой смерти, и ничего больше. Так он думал, пока однажды все опять не пошло черти как. Только в этот раз по его душу пришли специалисты Атласа, сделавшие предложение, от которого нельзя отказаться. Работа на военную машину другого государства в обмен на энное количество преференций и дальнейшую помощь. Капеллу нашли, в том числе, благодаря ему. При взгляде на фото своего бывшего коллеги на охотничьей лицензии, в голове истерично билась лишь одна мысль, что, опять, ему категорически не хотелось встречаться с кем-то из бывших сослуживцев, в массе своей бывших первостатейными психами. И пускай Вульфвуд был одним из самых адекватных, не считая Хопперда и Доминики, это не умаляло желания музыканта иметь между ним и собой как можно большее расстояние. Однако, генерал Айронвуд приказал сделать. Он ответил: «Есть». Встреча с прошлым состоялась в одном из баров Мантла, волей военных очищенного от случайных свидетелей. Как гарантия его защиты, был приглашен какой-то тип весьма специфической наружности, на случай, если что-то пойдет совершенно не так. Встреча произошла, и Капелла согласился работать на большого дядю. Почему? Черт его знает. Медвилли был уверен, что Вульфвуд в лучшем случае пошлет его на все четыре стороны, но не угадал.